Не в силах вымолвить ни слова, она молча кивнула головой. Сейчас ей казалось, что она глупа, некрасива, неуклюжа, плохо причесана. В передней они наткнулись на Кароль, которая будто нарочно вышла в эту минуту из гостиной. Лицо мачехи тотчас просияло, как всегда при посторонних. Зрители были ей необходимы, как усталой актрисе, которая, выходя на сцену, сразу преображается и очаровывает зал. Улыбаясь, она повела Козлова и Франсуазу в гостиную, поинтересовалась темой сегодняшнего урока и заявила, что выставка художника Юга Тиакопа, где она сегодня побывала, полностью провалилась, и, предложив виски, попросила горничную принести льда. Франсуазе так хотелось, чтобы Козлов остался холоден к обаянию Кароль, однако он уже как будто не торопился уходить. Она пожалела, что рассказала ему об отношениях Кароль и Жан-Марка. Достоин ли он такого доверия? Зная о связи этой женщины с пасынком, он должен был бы презирать ее. А между тем Козлов преспокойно брал стакан из ее рук, и, вероятно, Кароль казалась ему прелестной. Ему не важно, что душа у нее грязная, зато она красива. Чего бы ни отдала Франсуаза сейчас, чтобы быть такой же соблазнительной, как мачеха. Козлов потягивал виски и говорил что-то Кароль, которая слушала его с подчеркнутым интересом. Они оба уже многое повидали на своем веку, были ровесниками и пожимали друг другу руки, понимая с полуслова. Франсуаза почувствовала себя школьницей в обществе взрослых. «Она отнимет его у меня», — подумала Франсуаза, и от внезапной боли прикусила губу. Наконец Козлов ушел. Франсуаза с облегчением закрыла за ним дверь и повернулась, чтобы идти к себе, когда услышала голос Кароль. «В следующий раз, если твоя подруга не придет, советую заниматься в гостиной». «Почему?» — с вызовом спросила Франсуаза. «Потому что не очень прилично постороннему мужчине находиться у тебя в комнате». От гнева у Франсуазы потемнело в глазах. «На твоем месте я бы не стала учить других приличию», — сказала она. Губы Кароль слегка дрогнули, прежде чем сложиться в улыбку. «А у тебя, наверное, совесть нечиста, раз ты дерзишь». «У меня-то чиста, и ты это прекрасно знаешь, но ты...» «Что я?» «После того, что ты натворила, тебе остается только молчать». Никогда Франсуаза не подумала бы, что решится произнести эти оскорбительные слова. Надо же, она заткнула мачехе рот, и это только начало. Сладость мести пьянила ее. И Кароль, помолчав немного, медленно произнесла: «И все же молчать будешь ты, Франсуаза, и молчать ровно столько, сколько понадобится». Кароль небрежно оперлась о столик. Лицо ее дышало безмятежным спокойствием. Франсуаза хотела ответить в этом же тоне, но на этот раз не нашлась. Выразив взглядом всю свою ненависть к мачехе, она выбежала из передней, заперлась у себя и ничком упала на кровать. Что с ней происходит? В несколько минут она стала женщиной, способной защищаться и нападать. Злоба и радость бушевали в душе Франсуазы. Мысли беспорядочно проносились в мозгу. Ее превращение должно завершиться каким-то чудом. Приподнявшись, Франсуаза разглядывала кресло, в котором сидел Козлов. Ковер, по которому он ходил своей стремительной походкой, пепельницу, где осталась его недокуренная сигарета. Как могла она его отпустить? Ждать до завтра — какая нелепость. Зачем так долго раздумывать? Ей и без того ясно. Она любит его. Любит всем сердцем, всей душой. К тому же она больше не может жить в доме, где хозяйничает Кароль.